Глава 21. Петербург, 1878 год. Театр, как и год назад, шумел, гудел, как растревоженный улей. Савин с интересом смотрел оперету, на которой они были когда-то с Фанни. Как только закончилось первое действие, он направился в буфет, стреляя глазами по сторонам. Николай уже давно не видел столько хорошеньких женщин, но, к сожалению, все они были при прекрасно одетых кавалерах. Шансов у Корнета не было никаких. Он решил попытать счастье у черного входа, где когда-то ожидал Фанни. «Савин, ты ли это?» — раздался оглушительный рев, и Николай вдруг оказался в могучих объятиях Хвостова. «Да, это я», — засмеялся радостный Корнет. «Представляешь, еще недавно о тебе думал». Он оглядел товарища. Тот стал еще шире, еще круглее. «Не женился?» — с интересом спросил Яков и замахал кулаками. «По глазам вижу, что не женился. А меня вот, брат, окрутили. Одна прелестная девушка. Впрочем, вот она». Савин с удивлением посмотрел на не по возрасту полную, по ширине даже превосходящую супруга, молодую женщину, и учтиво поклонился. «Это моя прекрасная Елена», — представил ее Хвостов. «Правда хороша?» Госпожа Хвостова зарделась и отошла в сторону. Яков причмокнул. «Если бы ты знал, какое у нее приданное, а какие связи у ее папаши!» «Я думал, ты сам такой», — хмыкнул Савин, и Яков приложил к губам толстый палец. «Надо же на ком-то жениться!» «Папаша меня в оборот взял. Надоели, видишь, ему мои выходки. А мне, брат, решительно все равно, к кому свататься. Елена так Елена». Он бросил взгляд на жену, опасаясь, что она может услышать их разговор. Но молодая женщина увлеченно беседовала с какой-то пожилой дамой, выделявшейся бриллиантовым колье на тощей жилистой шее. «А помнишь, как мы славно гуляли в полку?» Юнкер закатил глазки и предался воспоминаниям. «А того актеришку помнишь? Ну, которого ты услал за 3 9 земель? Вот была потеха!» Николай улыбнулся, воскресив в памяти довольно веселую историю. Однажды офицеры устроили пикник и пригласили актрис. Одна из них, очень хорошенькая, сразу приглянулась Савину. Но на беду женщина приехала с супругом, тоже актером, который ни на миг не покидал свою жену. Яков заметил, какое впечатление произвела на приятеля молодая дама. «Не повезло, брат», — вздохнул он и положил руку на плечо Савина. «На этот раз тебе не удастся позабавиться с ней». Кровь Николая, тогда еще юнкера, закипела. «Хочешь пари?» — он схватил толстяка за локоть. «На 1000 рублей. Обещаю, что она будет моей». Они ударили по рукам. К ним спешили другие офицеры, с интересом прислушивавшиеся к их разговору. «Зря вы это затеяли», — буркнул лысоватый поручик. «Ничего у вас не получится». «Значит, я лишусь 1000 рублей», — грустно ответил Николай, раздумывая, где взять столько денег, если он действительно проиграет. Офицеры захлопали в ладоши, и Николай, подойдя к актерской чете, обратился к мужу. «Позвольте с вами выпить, господин Ведерников». Артист, который явно был старше своей прихорошенькой женушки лет на 20, когда-то, безусловно, красивый, а теперь, будто покрывшийся патиной, покачал головой. «Я не пью, господин офицер, и, кстати, моя жена тоже. Вы всегда говорите за свою жену?» Савин подмигнул молодой женщине. «Мне кажется, госпожа Розалия не против». Ведерников нахмурился. «Она не пьет», — повторил он раздраженно, и Николай не стал настаивать. Он понимал, нужно придумать что-то другое. Когда все уселись за стол, Савин нарочно примостился возле Ведерникова, стараясь разговорить актера и узнать о нем побольше. И ему это удалось. Когда офицеры начали хвастаться своими достижениями в стрельбе и скачках, ревнивый муж вдруг громко произнес, стараясь не выглядеть белой вороной: «Господа, Вы хорошо стреляете и скачете на лошадях, потому что это положено вам по службе. А я очень хороший пешеход. Знаете, прошлым летом я каждое утро ходил из деревни, где мы отдыхали, до станции, 20 верст, чтобы получить письма для моей любимой женушки, и для меня это была просто приятная прогулка. «О, да вы молодец!» — воскликнул Савин, поднимая бокал. «Но мне почему-то в это мало верится». Ведерников покраснел. «Вы хотите назвать меня лжецом?» Николай замотал головой. «Ни в коем случае. Я считаю себя хорошим пешеходом, но очень сомневаюсь, что пройду запросто 20 верст». «Хотите пари?» — вдруг предложил артист и выпятил грудь. Савин еле сдержал смешок. Он не верил своему счастью. «Вы предлагаете пари?» — поинтересовался Николай, скорчив серьезную мину. «Что ж, отлично. Даю 300 рублей, что вы, тотчас выйдя из Красного села, отправитесь в Петербург и вернетесь завтра не позже полудня». Ведерников демонически расхохотался. «Это для меня пара пустяков, милый юнкер». Он подмигнул жене, внимательно слушавшей их разговор. «Гоните свои 300 рублей, вы их проиграли». «Я еще ничего не видел», — пробурчал Николай. «Хотите поддержать пари? Ступайте в Петербург. А деньги есть, не волнуйтесь. Вы получите их, как только возвратитесь не позже полудня». Он вытащил из кармана 300 рублей и помахал купюрами перед носом Ведерникова. Тот, заскрипев зубами от жадности и нетерпения, немедленно засобирался в дорогу. Когда его спина скрылась за деревьями, Савин подошел к прекрасной актрисе, оставшейся в одиночестве, и прошептал в маленькое ушко, скрытое за завитками волос: «Ваш супруг непременно вернется, но не сегодня, а вам нужно где-нибудь провести эту ночь. Предлагаю мою квартиру». Молодая женщина согласилась слишком уж быстро, и Савин решил, что ей не впервые обманывать мужа. Теперь, вспомнив всклокоченные волосы вернувшегося актера, его красные руки, нервно пересчитывавшие купюры, Николай от души рассмеялся. «Помню, помню, мой друг». Хвостов вдруг посерьезнел. «А помнишь ли ты Николая Константиновича, великого князя?» Николай помрачнел. «Как же я мог его забыть? Кстати, ты не знаешь, что случилось с Фанни? Я бы желал узнать, что произошло у вас», — отозвался Яков, косясь на жену, продолжавшую болтать с полной дамой. «Честно признаюсь, одно время я считал тебя непорядочным человеком, который подставил князя». «Что там за история с бриллиантами?» «Николай Константинович сначала обвинял в краже тебя, а потом, через какое-то время, снова полностью признал свою вину. Александра Иосифовна нашла у него много долговых расписок и сделала вывод, что ее сын все же украл бриллианты, чтобы расплатиться с долгами. Это правда? И как ты оказался замешан в таком деле? Зачем сдал их в ломбард?» Савин закусил губу. Неожиданное благородство князя произвело на него неприятное впечатление. «Я сдал бриллианты в ломбард, потому что об этом меня попросил князь. Он знал, что Фанни предпочла меня, потому что ей надоело ждать, когда Николай Константинович на ней женится». Это была полуправда, и ему не стоило труда ее говорить. «Бедняга хотел вернуть ее во что бы то ни стало и украл бриллианты у своей матери, передав их мне. Моя задача состояла в том, чтобы отнести их в ломбард и передать вырученные деньги Фанни. Князь надеялся, после этого балерина к нему вернется». Савин схватил Якова за локоть. «Скажи, что с ней стало? Я предпочел уехать на войну, чтобы не стоять на пути двух замечательных людей». «Ее вызвали из России сразу после твоего отъезда», — Яков нахмурил брови. «Его тоже. Но сначала объявили умалишенным». «Ах, вот как!» — Николай дернул себя за ус. «Для него все закончилось хорошо, даже слишком хорошо, но радости он не испытывал». Хвостов хотел еще что-то добавить, Но колобкообразная жена вцепилась в его руку. «Яшенька, пора возвращаться». «Мы еще встретимся», — поинтересовался Савин. Лежавшие в кармане деньги, из которых он успел потратить 100 рублей, казалось, жгли кожу. Ему не терпелось от них избавиться, потратить на женщины, выпивку. Глядя на полное лицо приятеля, Корнет понимал, что Яков думает о том же. Если бы с ним не было жены, он без колебаний составил бы Савину компанию. Однако прекрасная Елена строго посмотрела на мужа, продолжавшего стоять на месте. «Яша», — Хвостов пожал жирными плечами, — «прости, друг, но не обещаю. У меня теперь новая компания». Еленочка познакомила меня с людьми. Он не договорил, супруга потащила его в зал. Савин, впрочем, все понял. Елена, обладавшая большими связями и деньгами, изгнала всех прежних друзей, наводнив гостиную Хвостова нужными людьми из высшего общества. Николай возвратился на свое место грустный и недовольный. Без кутежей Петербург потерял для него свою прелесть, и тут же захотелось уехать. Но куда? К отцу в деревню? Погрузиться в спячку, как его престарелый папаша? Нет, нет и нет. Утратив интерес к происходившему на сцене, Савин подумал о том, куда бы ему податься. Москва не манила нисколько, провинция тем более. Николай решил, что вполне созрел для того, чтобы покорить за границу. Утром он уехал из Петербурга в Италию.